Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, мы снова с вами встречаемся за чашкой кофе. И я напомнил в прошлый раз, что хороший солдат во вражеской стране должен всюду и всегда быть начеку. Это было одно из главных моих правил. Но в ту ночь я был беспечен и глуп, как желторотый новобранец, который больше всего на свете боится, как бы ни подумали, что он трусит. Пистолеты я в спешке позабыл дома, сабля была при мне, но это оружие не всегда самое удобное. Я откинулся на спинку скамьи и задремал под баюкающий плеск воды и мерное поскрипывание весла. Путь наш лежал через лабиринт узких каналов, по обоим берегам которых стояли высокие дома, так что над головами у нас виднелась лишь узкая полоска неба, усыпанного звездами. Кое-где на мостах, перекинутых через канал, тускло мерцали керосиновые фонари, да иногда в нише, где горела свеча перед статуей святого. В целом же вокруг была кромешная непроницаемая тьма, только белое пятно пенилось под длинным черным носом нашей лодки. Час был поздний, да и обстановка располагала ко сну. Мне вспомнилась вся моя жизнь, вспомнились великие дела, в которых я участвовал, кони, на которых я ездил, и женщины, которых я любил. А потом я стал думать о своей матушке и представил себе, как она обрадовалась, когда вся наша деревня заговорила о геройстве ее сына. А еще я думал об императоре и о Франции, нашей милой родине, о солнечной Франции, вскормившей многих прекрасных дочерей и отважных сынов. Душа моя исполнилась ликования при мысли о том, что мы принесли знамена Франции за много сотен лиг от ее границ. Служению ей я посвящу всю свою жизнь. Я приложил руку к сердцу и поклялся в этом, но тут вдруг гондольер навалился на меня сзади. Когда я говорю, что он навалился на меня, то нисколько не преувеличиваю. Он не просто напал, а именно обрушился на меня всей своей тяжестью. Гондольер, когда гребет, стоит у пассажира за спиной на возвышении, так что его не видать, и от такого нападения никак не уберечься. Только что я сидел, исполненный самых благородных порывов, а теперь вот лежал на дне гондолы, которому это чудовище пригвоздило меня и не мог даже вздохнуть. Я чувствовал его горячее, яростное дыхание у себя на затылке. Он живо сорвал у меня с пояса саблю, натянул мне на голову мешок и крепко захлестнул его веревочной петлей. Я лежал на дне гондолы, беспомощный, как птичка, запутавшаяся в селке. Я не мог крикнуть, не мог пошевельнуться и был словно узел с тряпьем. Вскоре я снова услышал плеск воды и скрип весла. Этот негодяй сделал свое дело и преспокойно поплыл дальше, как ни в чем не бывало, словно привык каждый день набрасывать мешок на голову гусарского полковника». Не могу описать вам то чувство унижения и то бешенство, наполнявшее мою душу, когда я лежал там беспомощный, как баран, которого волокут на бойню. Меня, Этьена Жерара, которому не было равных в шести бригадах легкой кавалерии, первого рубаку во всей великой армии, осилил один безоружный человек. И каким образом? Но я лежал смирно, потому что всему свое время надо знать, когда сопротивляться, а когда беречь силы. Я уже испытал хватку этого малого и знал, что перед ним я слабее ребенка. Поэтому я молча ждал своего часа, но сердце мое пылало яростью. Долго ли я пролежал на дне гондолы, не знаю. Мне показалось, что очень долго, а вода все плескалась, и весло все скрипело. Несколько раз мы сворачивали в сторону. Я знал это, потому что слышал протяжный, тоскливый крик, которым гондольеры предупреждают друг друга о своем приближении. Наконец, после долгого пути, я почувствовал, как борт лодки скребнул о пристань. Гондольер трижды ударил веслом по доскам, и я услышал грохот засовов и скрежет ключа в замке. Тяжелая дверь повернулась на ржавых петлях. «Ты привез его?» — спросил чей-то голос по-итальянски. Негодяй захохотал и пнул мешок, в котором я лежал. «Вот, получайте!» — ответил он. «Они ждут!» — сказал голос и добавил еще что-то, чего я не понял. «Ну и берите его!» — сказал гондольер. Он подхватил меня, поднял на несколько ступеней и швырнул на твердый пол. Через мгновение загрохотали засовы, и снова раздался скрежет ключа. Я очутился в плену. Судя по голосам и звукам шагов, меня, видимо, окружало несколько человек. Я неважно говорю по-итальянски, но понимаю куда лучше, и поэтому отлично разобрал, о чем шла речь. «Ты случайно не придушил его, Матео? А хоть бы и так. Клянусь, ты ответишь за это перед судом. Но ведь его все равно казнят, верно?» «Да, но не тебе и не мне быть судьями». «Тьфу! Да я и не думал его убивать. Мертвые не кусаются, а он, подлец, прокусил мне руку, когда я натягивал мешок ему на голову. Но он не двигается. А вы вытряхните его из мешка и сами увидите, что он живехонек». Друзья мои, прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.